Я вырезал посох из дуба под ласковый шепот вьюги. Одежды бедны и грубы, о, как недостойны подруги! Но найду и нищий дорогу, выходи, морозное солнце, проброжу весь день ради Бога, вечеру постучусь в оконце, и откроет белой рукою потайную дверь предо мною, молодая с золотой косою, с ясной открытою душою, месяц и звезды в косах. Входи, мой царевич приветный, и бедный дубовый посох заблестит слезой самоцветной.